Глава 17. Водоворот. «Сколько вокруг осведомленных людей? Так и хочется иногда спросить. Как у меня дела? И что у меня нового?» Из разговора. Наша светлость желает создать зиму с белыми покрывалами снегов, с алмазной кружкой наста и блеклой луной, чей свет разбавляет лиловые краски сумерек, с черными многозвездными ночами и вьюгами, хрусталем луж и обиндевевшими елями. Зимний бал, он не только для людей. Кая одобрил. Впрочем, подозревая, он одобрил бы любую, самую безумную мою идею. Оставались сущие мелочи, придумать, как ее воплотить. И воплотить, несмотря на всеобщий, подозреваю, протест. «У тебя все получится». Мой муж свято уверен, что у нашей светлости хватит сил, и нельзя его подводить. А я закрываю глаза и пытаюсь представить себе зал, темный потолок и свечи вместо звезд, изморозь на колоннах, зеркала и белые полотнища с рисунками. Кай берется за бумагу. Он делает наброски быстро и довольно-таки точно. «Тебя не раздражает, что я...» «Копается в моей голове?» «Нет, не раздражает. Хотя прежде голова казалась неприкосновенным личным пространством. И вот теперь я готова расстаться с ним, без малейшего сожаления. А живых цветов, пожалуй, не будет. Мне видятся темные ветви в узких и высоких вазах. Где их взять? Это не твоя забота». Кай откладывает очередной лист и просит. «Полежи, пожалуйста, смирно». Рукой еще придавливает, словно опасается, что назло ему встану. «Не встану. Но меня-то рисовать зачем? Тем более в виде совершенно неприличным по здешним меркам. Наша светлость валяется на полу, в одной сорочке. Босоногая и растрепанная, но сосредоточенная. Ужас. Между прочим, мой первый бал, и я почти умею танцевать». «Не получится». Кусок угля скользит по листу, и вид у Кая превдохновенный. «Ты замужняя дама». «Ага, степенная и обремененная обязательствами. Понимаю. Мой удел – сидеть на троне, сражаясь с короной, цепью и затекающей спиной, улыбаться, притворяясь счастливой, и вспоминать таблицу умножения в попытке убить время. Без короны и цепи, но в целом верно. Не расстраивайся, будут и другие балы, которые нам все равно придется посетить. Гильдийный или городской. Он проходит прямо на площади, но уже весной. Или летний. Еще урожая и тот, что устраивают торговцы». «Да, искусство танца придется совершенствовать в срочном порядке. Может, сидение на троне не такая плохая мысль? Всего-то и надо, что спину держать прямо и улыбаться». «Иза, я думаю, что после зимнего бала нам следует уехать». Кая не отвлекается от рисования. «Для стороннего наблюдателя, если таковому вдруг случилось попасть в комнату, мы просто занимаемся своими делами. Я лежу, Кая рисует, но я слышу серьезность того, что он хочет сказать». Мюррей приглашал к себе. Его поместье стоит на границе, которая относится к условно нейтральной территории. Мы сможем оба находиться там. «Зачем? Мне не нравится эта идея. Настолько не нравится, что я сама удивляюсь внезапному раздражению, которое возникает при мысли о встрече с Мюрреем. Достать меня вне города сложнее в разы, и я хочу пообщаться с Эдвардом более плотно. Скажем так, чем дольше контакт, тем более точно я оцениваю собеседника. Одно дело – встреча на границе и мои эмоции, которые мешали адекватно воспринимать Мюррея. И совсем другое – постоянное общение. Ему будет много сложнее врать, а мне проще получить нужную информацию и поставить кое-какие условия. Полагаю, он не сразу согласится. Но согласиться – мне нужна их помощь. Им нужна моя стабильность, вернее, стабильность в регионе. Думаю, в конце концов мы найдем общий язык. А ты не боишься, что он тебя убьет, а тело закопает в зимнем саду? Я представил, как неизвестный мне Мюррей, тихо матерясь, копает яму, достаточно глубокую, чтобы вместить труп Кая, и фыркнула. Нет, и в заложники меня он взять не сможет. А меня? Никто из протекторов не посмеет тебя тронуть. Это абсолютное табу. Напротив, при необходимости тебе обязаны будут оказать любую помощь. Так принято. Если они не будут беречь чужую семью, то однажды не уберегут свою собственную. Все равно не верю. и не хочу никуда ехать. Но определенно поеду, если это нужно Кая. Спасибо. Мы недолго там пробудем. Неделю или две, вряд ли дольше. Потом мы отправимся в поездку по стране. Люди должны тебя увидеть. Я хотела отложить все на конец весны, но придется изменить планы. Поездка – хороший предлог задержаться на севере. Тамошние бароны очень самолюбивы, и мы вынуждены будем посетить каждый замок. О да, и вижу, сколь это печальная перспектива угнетает моего супруга. Макферсон сказал, что северяне меня поддерживают. Именно, сердце мое. А город? Замок? Что будет с ним? За 2 месяца ничего страшного. Мне и прежде случалось отсутствовать. Вообще-то прежде я проводил здесь от силы 2 месяца. Душно очень. Если поднимется мятеж, я его просто подавлю. Но полагаю, что в том представлении, которое затевается, нам отведены главные роли. Поэтому наше отсутствие – лучший выход. Городу будет спокойнее. Да и на севере мне нравится. Только не надо пока никому говорить об отъезде. Мы примем спонтанное решение. Позже. Кай откладывает уголь, а рисунок убирает за спину. «Покажи!» «Наша светлость зря, что ли, позировала?» «Отказа мы не примем и попытаемся отнять. А прокинуть их светлость на ковер легко, тем паче они сопротивления не оказывают, а рисунок прячут. Покажи, а не то я тебя укушу». «Покушение?» Он хмурится, сдерживая смех. «Покушение на мою жизнь приравнивается к государственной измене. Это говорит человек, которого не берут ни яд, ни сталь, ни даже совесть». «Какой ненормальный на него покушаться-то будет?» «Иза, в правой руке Кая рисунка нет, и в левой тоже, и под спиной не прячет, а куда подевал? Но мне же действительно любопытно!» «Будешь говорить с распорядителем, помни, что ты здесь хозяйка». «Я-то хозяйка, но картинка где?» «Не спускай оскорблений никому». Кая протягивает лист. «Опять льстишь!» Я разглядываю рисунок долго, пытаясь поверить, что я и вправду такая. «Вправду», — отвечает Кая, — «мне лучше знать». Наниматель был в ярости, и Юга с наслаждением наблюдал, как меняется его лицо. Наконец-то он видел этого человека вне всех масок, голым, беззащитным, неконтролирующим себя. Пожалуй, появись сейчас кто-то, кроме Юга, он был бы удивлен. «Ты должен вернуть груз!» Наниматель дергает головой, и Юга слышит хруст шеи. Пожалуй, он не отказался бы, чтобы этот хруст был чуть более выраженным, характерным. В принципе, убить нанимателя легко. Он беспечен, считает себя неуязвимым, полагаясь на силу договора. И в чем-то определенно прав. Юга не тронет нанимателя до тех пор, пока договор не исполнен. Но после Юга собирался вернуться домой. И еще собирается, наверное. Наниматель останавливается, оборачивается, глаза горят. Ноздри раздуваются, чудо не человек. И ведь понимать должен, что требует невозможного. «И как ты себе представляешь? Груз охраняют. Попробуешь отбить, будут только рады. Как много твои люди выдержат в подвалах Магнуса?» Юга испытывал настоящее удовольствие, представляя себе эти подвалы. Несмотря на примитивность мира, местные техники допросов отличались изрядной фантазией. Пожалуй, он не отказался бы поприсутствовать как-нибудь. Не в качестве допрашиваемого, естественно. «Или выкрасть незаметно». 2 дюжины пушек из-под носа охраны. «Попробуй». Юга разломал яблоко и протянул половину нанимателю. «Это будет забавно». «И что ты предлагаешь?» «Забыть». Глупо было связываться с работорговцами. Жадные, недалекие люди. Опасные союзники, но, видимо, нанимателю не удалось найти других. Не все болеют мечтой об изменении мира. А яблоко оказалось кислым и сочным. В мире Юга не растут яблоки, только каменные ели и серые грибы, которые прячутся под снегом. Их сложно загарпонить, но если уж получается, то по грибнице можно вытянуть десятка два, то и три. Грибы воняют. Сколько ни вываривай их, все равно воняют. Скажи. Юга облизал пальцы и принялся за вторую половину, которой наниматель побрезговал. Как у тебя хитро получается? Собираешься всех равными сделать, мир улучшить, а меняешь людей на пушке. Не тошно с работорговцами работать? Он знает ответ, слышал его уже неоднократно, но интересно было, вдруг да дойдет до человека, что не оригинален он в своем убеждении, будто бы цель оправдывает средства. Они все будут свободными. Потом. Наниматель сжал кулаки. И да, мне тошно, но если мир состоит из дерьма, мне не остается ничего, кроме как это дерьмо использовать. Конечно. Юга разжевал горьковатое яблочное зернышко. Если из нужника не выглядывать, тогда да, мир будет казаться из дерьма сложенным. Ты забываешься. Разве? Это ты забываешься. По договору я должен сделать один выстрел. И я его сделаю. Все же остальное от скуки. Но мне не настолько скучно, чтобы я рисковал своей головой ради бездарно потерянных пушек. Дело только в этом? Какая разница, в чем дело? Главное, скоро Юга освободится от своих обязательств. Надо хорошо подумать о том, чем заняться дальше. Распорядитель – человек солидный, в возрасте, всецело проникшийся осознанием собственной значимости и незаменимости. От его фигуры веяло чиновничьим спокойствием и той снисходительностью, которую люди высшие испытывают к тем, кому не повезло достичь их высот. Строгий наряд из темно-синего атласа, отделанный серебром, подчеркивал стать фигуры, и наметившееся брюшко выглядело этаким важным элементом образа, равно как и белый куделькастый парик, щедро посыпанный серебряной пудрой. Он прибавлял к немалому росту распорядителя еще сантиметров 15. Пожалуй, распорядитель был выше многих людей, и в иных обстоятельствах его рост и масштаб фигуры подорвали бы душевное спокойствие нашей светлости. Но не любит она тех, кто массой подавляет. Кая – исключение. Кая удостоил лорда-казначей аудиенции. И мне жуть как хотелось присутствовать при этом разговоре. Но, увы, меня ждала собственная битва. Враг явился не один. Свита была под стать многоуважаемому мэтру Труву. Пятер помощников, судя по всему, выбранных на сию должность за исключительное внешнее сходство с распорядителем. Два пажа, карлик с книгой и пяток левреток в меховых попонках. «Подготовка к балу уже начата», – произнес распорядитель, присаживаясь на атласный диванчик. Он вальяжно закинул ногу на ногу, демонстрируя роскошные банты на панталонах и остроносые по последней моде туфли. Пряжки их, усыпанные драгоценными камнями, сияли. «И наша светлость еще переживает, что на платье тратится?» «Вашей светлости не о чем беспокоиться». «Наша светлость не беспокоится». Я очаровательно улыбнулась и тоже села. Под ноги кинулись левретки и пажи, норовевшие левреток поймать. Помощники выстроились по росту и застыли. А карлик, на шее которого поблескивала серебряная полоска весьма характерного вида, открыл книгу. От массивного фолианта к ошейнику тянулась тонкая, но прочная на вид цепочка. «Уверяю вас, все будет сделано в наилучшем виде». «Нисколько не сомневаюсь». «Тогда могу я приступить к своим обязанностям?» Распорядитель окинул меня взглядом, от которого затошнило. «Конечно. Как только мы с вами обсудим, каким будет предстоящий бал». «Но...» «Меня уверили, что вы весьма профессиональны. Я старалась не обращать внимания на собак, пажей и помощников. Не откажите в любезности. Взгляните на наброски». «Зря, что ли, Кай старался». «Общая концепция представляется...» «Боюсь, я уже имею довольно четкие инструкции». В этом наша светлость не сомневалась. «И какие же? Должна же я знать, чем конкуренты дышат». «Я не уверен, что уполномочен». «Уполномоченные. Пока». «Ну, вот не нравится нашей светлости этот господин. Возможно, мы относимся к нему с предубеждением, но я нигде не клялась быть справедливой к людям. Он же мялся с кокетством престарелого ловеласа, с трепетом ресниц и румянцем на щеках, с томными взглядами и губами-сердечком. Антипатия крепла. «Представьте дивный сад!» Он взмахнул рукой, и левретки зашлись истошным лаем. «Во всем его великолепии. Множество цветов, розы, азалии, белые фрезии и антуриумы, и орхидеи. Арки из живого плюща. Птицы. Мы уже заказали 200 серебряных клеток». «Чудесно. И жаль, что заказ придется отменить. На розы, азалии и арки тоже». «Почему?» «Потому что не будет никакого сада». И не скажу, что мне было грустно об этом говорить. Скорее уж, я поняла, что наша светлость – существо мстительное и в чем-то мелочное. Оставили человека без антуриумов с орхидеями и радуются. «Возьмите». Я во второй раз протянула рисунки. «Все будет так, как скажу я, и не иначе. Даже если придется взять в заложники левреток». Они улеглись у ног распорядителя, уставившись на меня круглыми глазами. Изредка то одна, то другая собачонка скалилась, но рычать не смела, уже спасибо. Подозреваю, останавливало их молчаливое присутствие сержанта. А вот мэтр Труф на него внимания не обратил. Наверняка привык не замечать лишних людей. «Боюсь, вынужден разочаровать вас». Распорядитель отмахнулся от меня платком. «Ваша просьба глупа и неуместна». «Боюсь, это не просьба, приказ». Я выдержала его взгляд, насмешливый, преисполненный холодного презрения. «А вы уверены, что вправе отдавать подобные приказы?» Верхняя губа мэтра Трува приподнялась, а уголки рта пустились. «Он не ненавидит нашу светлость. Скорее уж, не понимает, зачем должен тратить свое драгоценное время на беседу и уж тем паче объясняться. Уверена. Несколько секунд мучительных раздумий и снисходительное». «Леди, вас, наверное, ввел в заблуждение ваш статус. Иногда людям незначительным случается подняться высоко. Они начинают думать, что могут многое, и больно ранятся, пытаясь использовать эти возможности. Давайте не будем ссориться». «Давайте», – охотно согласилась я, глядя исключительно на алмазные пряжки. Нога распорядителя покачивалась. Тень от нее скользила по горбатым собачьим спинкам и паркету. «Если тень доберется до моих юбок, меня вырвет». «Предоставьте серьезные дела тем, кто в них разбирается. Я же, в свою очередь, пойду вам навстречу в ваших милых прихотях». «Это каких же?» «Для меня не проблема найти скучающей даме приятного собеседника, обладающего многими выдающимися умениями, или собеседников, если на то будет желание, устроить все без лишней огласки к вашему удовольствию». От подобной наглости я потерял дар речи. А мэтр Труф, вероятно, принял молчание за одобрение. Он подался вперед, прижимая ладони к груди, и низким проникновенным голосом продолжил рекламную кампанию. «Я понимаю, каково молодой красивой женщине выносить одиночество». «Кая!» «Он далеко, и вряд ли я докричусь, но злость придала сил». «Что случилось? Спасать?» «Распорядителя! Я его сейчас уволю!» «Природа берет свое!» «Он предлагает мне любовника или любовников на выбор, приятных и обладающих многими умениями, без лишнего шума». «Убью». «Вы чувствуете себя оскорбленной тем вниманием, которое ваш муж уделяет?» Взмах ресниц, горестный вздох, и я замираю, предвкушая сенсацию. «Своему другу. Конечно, вы не могли знать о том, о чем многие опасаются говорить вслух. Эта свадьба всех удивила, но теперь понятно, что истинная леди никогда не потерпела бы того, что приходится терпеть вам. И могу ли я осуждать?» Злость сменилась истерическим весельем. «Вот оно как! Достойное объяснение, нечего сказать». «Кая!» «Уже иду». «Да не спеши! Мне тут рассказали? Признавайся, ты женился на мне, чтобы прикрыть свой роман с Урфином? Вы толкаете меня на путь порока. Истинная леди такого не стерпела бы, а я вот терплю. Противные!» «Точно убью». Я совершенно неприлично хрюкнула, пытаясь сдержать смех, а потом прекратил пытаться и расхохоталась. «Боги всех миров! Да они готовы придумать что угодно, лишь бы не признавать очевидного. Вы? Говорить, смеясь, было сложно. Вы уволены. Распорядитель в первую секунду не понял, что я говорю о нем. Уволены, пришлось повторить. Но я вам благодарна. Знаете, только сейчас поняла, насколько вы все здесь нелепы. Ваша мораль, нравственность. Нет, в самих понятиях нет ничего дурного. Но вы их извратили до невозможности. Вы готовы сжечь любого, кто нарушит приличие. И закрываете глаза, если это делают тихо. Меня давно уже тошнит от вашего лицемерия, но смех – хорошее лекарство. Ох, что-то наша светлость на откровение пробила. Мэтр Труф поднялся, нарочито неторопливо. Люди солидные избегают ненужной суеты. Поправил парик и манжеты, поклонился. Рад был побеседовать с вами. Вы действительно настолько забавны, как о вас говорят, и наивны. Вы не можете меня уволить. Я обернулась к сержанту, пытаясь понять, как он отнесся к удивительной новости. Он покачал головой и сказал, оправдываясь. «Я не с ними, леди. У меня свои увлечения». «Ага, представляю, какие именно. Нашей веселой компании без своего зоофил никак не обойтись. О, боги, я давно так не смеялась». Оскорбленный в лучших чувствах, окруженный помощниками, пажами и левретками, мэтр Труф шествовал к двери. Медленно, точно надеясь, что я передумаю. В хвосте процессии плелся несчастный карлик в серебряном ошейнике. Если бы мэтр Труф двигался чуть быстрее, он бы успел уйти. Дверь распахнулась перед его носом. Кая выглядел спокойным, внешне. Он хорошо научился притворяться, но я-то видела красные сполохи на коже. «Кая, не злись, он просто-напросто глупый человек, и...» «Он человек, оскорбивший тебя и меня. Это недопустимо». «Ваша светлость!» Распорядитель поклонился низко и почтительно, перехватывая рукой излишне ретивую собачонку, которая сунулась к сапогам Кая с определенно недобрыми намерениями. «Безмерно рад вас видеть!» «Я тоже рад!» Левретка оказалась на руках помощника, что и послужило сигналом для остальных. И никакой суеты, рычания, лая. Теперь я понимаю, что всю эту возню сугубо для меня устроили. Нервы испытывали. «Возможно, вы объясните вашей милой супруге. Сегодня к вечеру вы покинете город. Навсегда. Если вздумаете вернуться, я вас повешу», — спокойно сказал Кай, обходя распорядителя. «Тем, кому станут интересны причины вашей отставки, передайте, что прежде чем открывать рот, необходимо тщательно обдумывать те слова, которые собираетесь произнести». Встав за спиной, Кая положил руки мне на плечи. «А также передайте, что приказы ее светлости следует исполнять». «Вы совершаете ошибку!» Мэтр Труф сумел таки заговорить. Он слегка побледнел, но и только, словно не до конца веря, что его действительно отправили в отставку. «Это вы ее совершили. И еще, вашего секретаря я оставляю их светлости в качестве компенсации за то, что ей пришлось выслушать». Мэтр кивает. Он пятится к двери, не сводя с меня ненавидящего взгляда, кажется, обвиняя во всех своих бедах. И левретки притихли. Что с ними будет? А с помощниками? Карлик остается на месте. «Акуна – умнейший человек и в курсе всех дел Трува. Он поможет тебе с организацией бала. Возможно, что не только бала». «Это карлик?» Акуна смотрит под ноги. По лицу его сложно понять, как он относится к перемене хозяев. Полагаю, что пока он разницы не видит. «Что ж, Изольда, поздравляю, ты стала рабовладелицей. Я уверен, ты будешь относиться к нему как к человеку». Кай щекочет шею. «Про то, что он сказал? Ну, я же лучше Урфина». «Иза, неужели хуже?» «Если так, то обижусь и пойду драть космы и глаза выцарапывать. Разлучницей обзову или разлучником. Так, надо взять себя в руки и перестать смеяться». Акуна смотрит. «Я думал, что они об этом уже забыли». «То есть это не новая фантазия?» «Но нам случалось ночевать в одной палатке и под одним одеялом. В одном стогу тоже. Вдвоем оно теплее как-то. Вообще мы много времени проводили вместе. Вот и пошли разговоры. В них нет правды». В этом я не сомневалась. Я тебя вообще зря выдернула. Мы уже закончили с Макферсоном. Хорошо, что он пришел к тебе. Мне нужна его помощь. Но теперь получается, что именно он слабейшая сторона. И условия договора диктовал я. Ты не возражаешь, если я останусь? Буду рада. Акуна, присаживайтесь. Я улыбнулась. Не представляю, как следует вести себя с рабами. Наверное, так же, как с другими людьми. «Вы позволите, ваша светлость?» Акуна присел на край софы и протянул руку к рисункам. «К сожалению, должен предупредить, что некоторые заказы не получится отменить. Изменение сценария приведет к дополнительным тратам». «Это не страшно». Кай садится рядом. На долю мгновения их с сержантом взгляды пересекаются, и сержант, кивнув, уходит. «Тогда, я полагаю, начнем с того, что не стоит менять. Размещение гостей останется прежним?» «Да». И задействованные в мероприятии помещения мы не будем подвергать кардинальным перестройкам. Не будем. Уже люблю этого маленького делового человечка. Разложив книгу на коленях, Акуна делал пометки. А я могу отпустить его на волю? Прозвучало, как будто речь идет не о человеке, но о диком животном. Да, но я попросил бы тебя подождать немного. До весны? Кай пожимает руку. Я понимаю его и без слов. Мы должны пройти по краю. Закон и право. Сцилла и Харибда этого мира. А наша светлость посередине. Изготовление тканевых драпировок не займет много времени. Рисунки Акуна разглядывает внимательно. И, если позволите, то мы можем использовать серебряные клетки, раз уж они заказаны. Льдисцы и цирилы будут чудесно смотреться. А затем ваша светлость одарит ими избранных дам. И тем самым избавит дворец от внезапного избытка пернатых. Рекомендовал бы вам подумать над использованием ледяных скульптур. Как мне кажется, это всецело вписывается в вашу задумку и сделает ее более завершенной. Еще цветы. Их все равно доставят. Часть отправим на украшение гостевых комнат. Но что, если заморозить некоторые композиции? Розы во льду? А также фрезии и что там еще было? Этот человек понимает меня, как никто другой, кроме, пожалуй, Кая. Кажется, мы сработаемся».